Все, мы начинаем со второй части нашего урока 10-го. Эц Хаим. Начиная с этого урока, мы будем так же делать, как и мы делаем с Шаве Сулам. Я прочитаю какую-то часть текста, полный кусок текста до такого момента, где я остановлюсь. Немного, но я где-то должен остановиться. А непрерывно, как цельное, нечто цельный кусок какой-то. И тогда я начну его опять, вернусь к нему и буду и кусочками переводить его. Ибо свет, излучаемый Эц Хаим, он настолько чист, настолько прозрачен, настолько высоко исходит из настолько высоких источников, что просто не подобает сразу кусочками просто тут же переводить, ибо такое ощущение получается, несмотря на то, что мы привлекаем свет, что между этими кусочками мы как бы дискретность, а не плавность излучения света ощущается. То есть есть между ними как бы затемнение, как бы огрубление света, в то время, когда сначала необходимо его вызвать и опустить к нам. А потом уже когда он уже приходит к нам, как бы мы раскрываемся ему, ничего не приходит и не уходит, а мы раскрываемся ему, ощущаем его, и тогда мы можем уже его, я смогу его тогда тоже кусочками переводить. Так вот, мы стоим сейчас страница на странице четвертой, строчка 25. Ки им гая аор 26 нимшах лахем дерех гам миколь свивотейхем аю ханецалим бифхинат амациль ацмо. Бильти 27 гвуль укацава вело од эла афилу гам хакав гагу дакме од вело бегидрахафут гадуль 28. Кидейши Егье Гаор Ганимшах Эльгане Цалим Бамида Выкац Укцава Ашерли Сибасо Никра 29 Ане Цалим Юд Мидот Вьют Свирот Легород, що єш лагем міда, укцава, уміспар, кацув. Возвращаемся. 25 после точки. Ки ім гая гаор 26. Нимшах лагем дерах гам миколь свивотейхем. Ибо если бы свет протянулся к ним, к творениям. Также со всех сторон Гаюане Цалим Бифхинат Мац Гамат Силацму, тогда бы творение излучения, как он называет, творение, они бы были бы как излучатель сел, как сам излучатель, как сам тот, который, как создатель сам. В каком плане? Бильти 27 гвуль укцева, они бы были бы, то есть, без ограничения. Кцева примерно то же самое, без предела. И не только это он говорит. Вело от эла афило гамга кавагу дакпе от. Но даже не только они, говорит. Но даже и этот кав, тонкий кав, который спустился к ним, он бы тоже бы, конечно же, превратился бы тоже полностью, слился бы с Эйнсов. Вело бехитрахавут гадоль, а не в большом расширении, не в большом расширении кадейшей гега ор нимшах эля нецалим, а то есть он бы тогда, этот кав, он говорит, он бы был бы тогда в большом расширении, то есть кав бы, это тоненький кав, который приходит к творениям, чтобы они, его в конце концов в состоянии были его ощутить, то этот кав тоже не мог бы больше прийти к ним, а он бы пришел бы в большом объеме, в большом расширении, как он говорит, что а тогда мы не могли бы его ощутить, эти творения. Это было сделано, говорит он, говорит, 28. Кедейши еге аорганим шах эля нецалим бамида укцава. Чтобы это, чтобы свет, который протягивается к творениям, чтобы этот свет был в мере, имел ими меру какую-то, имел какой-то предел в чем-то, тогда есть разговор, тогда можно говорить о творениях. И поэтому тоже он сделал, тоже кав был, тонкий кав прошел, чтобы как-то ограничить свечение, чтобы свечение оно не заослепило творение. И поэтому мы и сидим в нашем мире, находимся и ощущаем, как будто бы нет никакого света, как будто Творец оставил нас, чтобы дать нам возможность, иначе, чтобы нас не ослепить, а дать нам возможность самим снизу востребовать свет, подняться как бы внутри нас к бине и ощутить, там уже ощутить свет и притянуть его сюда, в наш мир. Ашер лесиба зо некрана нецалим. Поэтому, он говорит, называются творения, называются они ацалим. Называются они ютмидот. То есть, поэтому творение называется 10 мер. Yeah? И 10 сферот. То же самое. Мера уже, если есть уже какая-то мера, разговор про меру, значит, уже есть какое-то ограничение, есть какие-то размеры. И значит, есть уже какое-то существование само по себе. Легород. Это ради того, чтобы учить, чтобы дать знать, понять, что есть лагамида укцева, что есть у творений мера и какая-то предельность в чем-то. Поэтому разговор идет про 10 сферот, что есть какой-то уже предел. У миспар кацуф и какой-то определенное число. Машенькен 30, Бэньсов. Ухмоше готов Басейфа Разогар, Параша Пинхас, Пекудат Лисар, да крият шма хулы, аваль дело ит ле 31 мида вело шам едия кегавна десвиран вехулы. Он говорит, чего не скажешь в Эйнсов. Совсем другое это, противоположное это в свете бесконечности. Как написано, я пробежался это, потому что он дал кусочек из источника, как написано в книге Зогара, Парашат Пинхас, глава Пинхас, Пекудат Лисар, да крият шма. То есть тринадцатая заповедь это крият шма, это чтение шма, молитва называется шма. О, слушай, Израиль, Творец твой один, и так далее. Что это называется крият шма? Это тринадцатая заповедь, он называет это. Аваль. Там говорит следующее. Вот теперь это для нас важно. Он дает нам, как бы сказать, доказательство из пример, доказательство того, что он сказал, из Зогара. Потому что и для Эц Хаим Зогар это, конечно, источник. Несмотря на то, что свет Эц Хаим, древо жизни, он как бы исходит из еще более высокой среды, очищенной от связи с низкими мирами. Но задача была Зохара именно в том, чтобы именно эти два мира, то есть верхние и нижние миры, соединить. И в Зохаре самом есть все, что есть в самых высочайших мирах. Но Арий взял из него именно так его выбрал, чтобы взять только самую эссенцию, суть, и поднять ее еще выше, отделить еще выше от позиции Зогар. Но он опять же упирается в Зогар. Аваль дело итле 31 меда. Что он говорит? А он говорит, там он дал нам пример, что это, как это есть в свете Эйнсов. Авальдело итле мида, но нет в нем меры. В Эйнсов он говорит, да? Велошам едия, и нет там знания в Эйнсов. То есть совершенно невозможно познать. Поэтому надо тоже нам всегда хорошо знать, что не все надо стараться вобрать в себя таким образом, чтобы ты мог это высказать. Или познать своей головой. Есть вещи, которые познаются и в то же время остаются непознанными нами. И но мы получаем свет от этого познания, которое сокрыто от нас. И в то же время мы получаем оттуда свечение. Надо с этим быть, согласиться с этим. А не стараться все раскрыть, оголить. Вело шам едия, он говорит, там в Эйнсов тоже нет знания. Кегамна десфиран выхода. Так как, например, сферот, то есть излучение света. Нет там этого. оно, конечно, оттуда же приходит, откуда же оно могло появиться. Конечно, все эти сферот приходят от Эйнсов, но в самом нем нет их. Они, как сказать, там в своем корне, как бы еще не в потенции, в силе, но еще не раскрылись. Там нет еще этого, там есть только единый свет бесконечности. Ну вот мы остановились здесь, на этом месте, в этом месте. Кусочек мы прошли достаточно. 31-я строчка, страница 4-я. Мы много прошли, слова и сулам. Есть на чем работать, над чем работать. Может быть, какие-то предложения. Ну вот, как мы работаем в Голландии, может быть, захочется также и нашим русским учащимся также работать. Может быть, еще раз, как мы говорили, это мы увидим фактами, как это будет. На этом мы закончили наш 10-й урок. Всего доброго. До свидания.